эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 декабря 2018 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор и ведущий Народного славянского радио, и также светодар Роман Суханенко. Здравия тебе, светодар! Ража желаю! Хорошо, на хорошее начало, Люба. Сегодня мы разбираем тему «Сила русской песни». Ну и поскольку про песню будем говорить, то, естественно, наверное, надо тебе о себе кое-что рассказать, как автору-исполнителю песен, и после этого, наверное, мы с тобой уже начнем разбирать саму заявленную тему. Пожалуйста, о себе несколько слов. Да, сначала немножко расскажу о себе. Сам я родом из Донбасса, где сейчас и проживаю. Ныне так называемая Донецкая Народная Республика. Живу в городе Макеевке, это рядом с Донецком. Родился здесь, вырос здесь. Здесь начал познавать все прекрасное. И с детства уже проявлялись у меня способности к написанию стихотворений, песен, такого рода вещей. И вот это вылилось уже в более осознанном возрасте в такое творчество. Освоил инструмент гитара, которым аккомпанировал себе, писал песни. И дорос до того понимания, что песня – это мощнейшее оружие, так сказать, мощнейший инструмент воздействия, о котором я расскажу чуть позже. Как попал на славянское радио, расскажу вам. К славянским корням, традициям у меня была тяга с детства. Началась она с книг. И из того, что все было заполнено кругом всякими йогами, восточными учениями, там еще какими-то учениями. И мне все время придумывали, ну что такое? Почему наш народ такой обиженный? Почему у нас никаких учений нет, ничего такого сакрального? Какие-то сказки остались, былины, да, гимны. Ну, думаю, ладно. И вот все это время по книжкам так сам искал, где же эта истина. Начал находить авторов, соискателей. Познакомился с книгами Шемшука. А вот 4 года назад познакомился с ним лично, пошел к нему в школу, где до сих пор обучаюсь, где как раз мне и открылось все то, вот что я переживал, что я чувствовал с самого раннего детства. Все та картина мира, которая мне казалась неправильной, искаженной, что я думал, куда я попал. Я вообще не понимал, куда я попал, что тут творится. Тут все наоборот. А книги, прочитав книги Шемшука, я понял, что я все-таки не сумасшедший, что все-таки действительно было не так. И там он отразил все то, что я чувствовал с раннего детства. Вот эти все мои ощущения, переживания, какие-то, может быть, воспоминания прошлых воплощений. Да? И вот это все открылось, и это действительно наша традиция, традиция наших предков. То, что от нас скрывают, то, что сейчас, благодаря вот славянскому радио, благодаря вот таким вот хорошим людям, соискателям, нашим соратникам, сейчас возрождается. И я думаю, в скором времени у нас все будет хорошо. Славяне вернутся на то место, где им должно быть. Славяне возродятся, Русь возродится, и планета наша, держава, станет единой, как и было раньше. Ну, наверное, сильно затянул я вступительную речь, да? Да почему? Все нормально. Все хорошо, замечательно. И я вот подумал, может быть, начать сразу с песни, раз уж у нас тема о русской песне. Ну так, как говорится, в кустах стоял рояль, да, вот мы как-то его и вытащили на свет Да. Божий. Давай. Ну, гитара есть, вот она. Ее не видно в экране, но я ее держу. Благое свершилось, земля стала раем, все то, что нам снилось, все то, что мы знаем, о райской эпохе, о предках великих, все это лишь крохи, все это лишь блики. Мы вновь повелители светлых вселенных, здесь в нашей обители все совершенны, гармонии, гармонии, радости и радость здесь. Забыл, ладно. Прекрасное все, великом и малом, земля наше чудо, мы матушку славим, бескрайнее счастье, любовь, радость, вечность, все это лишь части, наш путь бесконечность. Мы вновь повелители вечных вселенных, здесь в нашей обители все совершенны, гармонии, гармония, радости и радость, здесь жизни симфония, сладости и благодарю. Благодарю. Первый блинком. А скажи вообще, вот песни твои, они как ты их сам позиционируешь, к какому ты их жанру относишь, куда ты их, в какую ячеечку нашего общества помещаешь? Да я вообще не делю песни на жанры. Есть песни хорошие, есть песни плохие, а то, что там официально присутствуют какие-то там несколько жанров и поджанров, стилей, направлений, это уже какой-то для меня уже... Это не мое. Песня, она песня. Пусть она немножко, конечно, со старинных времен немножечко исказилась. А раньше песни были все более протяжными, более певучими. Сейчас ритм времени ускоряется, у нас и песни побыстрее, и больше речитатива в песнях. Хорошо. Вот идет разговор у нас про силу русской песни. Давай к этой теме мы сейчас подойдем более плотно. О какой силе ты ведешь речь, когда вот эту тему пытаешься раскрыть людям? Ну, для начала нужно разобраться, что же такое наш вообще речевой аппарат, для чего он был создан. А вот насколько мы знаем, насколько мне известно, насколько, ну, может быть, многие из вас слышали, что раньше люди-то не пользовались языком. Они общались телепатически, то есть казали. Почему были и казаки, иначе их называли немцы. Сейчас немцами называют германцев почему-то. Так вот, а звуковым языком пользовались только для творения, для сотворения, для материализации, для общения с богами, для пения слав, гимнов богам, то есть для формирования природы, для, ну, то есть для построения. С помощью звука строили. Вот в этом-то вся и суть. А нас сейчас, ну, как бы вынудили общаться на этом языке, потому что, ну, не знаю, знаете ли вы или не знаете, многие догадываются, многие слышали, об этом много говорят, что земля захвачена. И захвачена не нашими друзьями, и захвачена уже давно, поэтому мы живем вот так вот в таком неудобном положении, скажем так. И в какой-то период, в определенный период, когда шли войны, когда шла защита земли, наши предки решили, что нужно использовать язык для коммуникации, потому что не успевали обучать новые поколения тем премудростям и тем основам, благодаря которым можно было строить, защищаться, сражаться и так далее. Так вот сейчас, ну, далеко, наверное, не всем известно, что сама-то Вселенная, весь космос, да, является звуком. То есть мы являемся, ну, вся материя – это же вибрация, да? Мы все знаем об этом. Вот это и есть тот секрет или не секрет, что все есть звук, все есть вибрация, частота. А мы созданы по подобию Вселенной, да? То есть мы, причем мы являемся не самыми низшими существами в этой Вселенной. И у нас есть те же подобные аппараты, которыми можно творить. Так это и есть тот аппарат, наш речевой аппарат. Ну так сила получается в чем? Кто громче крикнет или в чем-то другом? Так вот, сейчас с этим мы с вами и разберемся. Вот сейчас что у нас происходит на улице, в домах, в городах, в странах? У нас все хорошо, как ты считаешь? Да у кого как. Бывает, что и хорошо, а бывает, что очень хорошо. Я же не заглядываю во все квартиры и все дома. Я могу судить по-своему. Но если посмотреть на всю планету, на то, что у нас творится в мире, на конфликты военные, непрекращающиеся, то там очаги войны какие-то кризисы, какие-то непонятные вещи, которых, по сути, не должно быть. Скажем так, что есть некоторые моменты, которые бы я мог улучшить и желал бы улучшить. Да, просто у тебя правильный подход. Это так и нужно подходить ко всему, что нужно, если есть, значит, будем с этим что-то делать. А мы сейчас хотим разобраться, почему же так. А дело в том, что вот нам рассказывают, да, вот на нас какие-то действуют какие-то там какие-то аппараты, какие-то там на нас воздействия из космоса, какие-то стоят генераторы там в городах, звуковые, там ультразвуковые, еще какие-то там. А далеко-то ходить не надо. Генераторы у нас, вот они здесь, вот они. Каждый из нас генерирует и создает пространство, созидает либо разрушает его вокруг себя тем, что он изрекает, подключая мысли, эмоции к изрекаемому. А аппараты, вот эти аппараты воздействия, стоят в каждом доме. Телевизоры, радиоприемники, интернет, радио, все, вот это все, оно же транслирует. Нельзя же нам говорят средства массовой информации. Это то средство массового управления массами. А управляют посредством чего? Посредством слова, посредством звука. Так вот это вот и есть управление. И мы сами создаем этот хаос. Так вот эти вот все аппараты, они вокруг нас, их множество. И не обязательно ставить какие-то генераторы, которые будут воздействовать там ультразвуком или там чем-то еще. Мы окружены этими аппаратами. Кроме того, что они воздействуют там еще разнообразными частотами. Но самое главное это они воздействуют словом, звуком. Вот посредством этого и идет управление, посредством этого и идет материализация событий. Вот посмотрите на простые вещи. Вот где-то случился теракт, да, или какая-то там авария какого-то авиалайнера, да? И что делают сразу средства массовой информации? Во всех средствах массовой информации начинают это мусолить, во всяких ток-шоу, и что они делают? Они просто распространяют это. Для чего? для того, чтобы больше людей подключилось к обсуждению, чтобы больше людей стали об этом думать, говорить и проецировать, соответственно, такие ситуации сплошь и рядом. Вот в чем вся опасность средств массовой информации. Так что по возможности избавляйтесь от телевизоров и тому подобных вещей. Смотрите, если смотрите, смотрите избирательно то, что вам нужно. Хорошо. Значит, сила получается русской песни не только в музыке, но и в словах. Потому что слова же определяют, исходя из того, что сказал, очень многое. А почему русской песни? Почему русской песни русская песня более сильная? Потому что у нас есть русский язык, пусть он даже и немного искаженный с тех времен, когда он был действительно волшебным. Но если правильно осознавать, правильно продумывать и разбирать слова по корням, да, то можно исключить негативные слова, которые нам либо внедрили, либо исказили понятия, и пользоваться ими правильно. Но сила-то в том, что вот эта наша старая буквица, да, всесветная грамота, часть ее, вот эти 47 букв, 33 до нас дошедшие ныне в нашей азбуке, это все аббревиатуры. Каждая буква есть образ, есть понятие. Поэтому наши слова – это аббревиатурные. Это, то есть, в каждом слове целая картина мира открывается. И всегда наш язык был открытым. Всегда создавались новые слова, потому что знали, что язык аббревиатурный, что каждая буква несет свой смысл. И буков-то было неопределенное количество. Каждый раз буквы появлялись новые, потому что появились новые понятия, какие-то новые события происходили во Вселенной. Поэтому всегда и азбука, и язык были открытыми. А сейчас нас ограничили вот 33 буквы, вот столько-то слов. Если вам не хватает, давайте пользоваться иностранными. Ну да, нас ограничили, это понятно, но есть братские народы славянские, где вообще ввели латиницу, которая далека от нашей буквицы во всех смыслах этого слова. Ну да, это, конечно, все делается намеренно, делается для того, чтобы нас опять разъединить, а потом стравливать. Ну, это не наша тема. У нас тема песня, у нас тема сила русской песни. Так вот, благодаря тому, что это наш язык древний, что на нем говорили и говорят сейчас в космосе, во Вселенной, и плюс ко всему, что этот язык, на этом языке говорит наша душа. Вы слышали, наверное, о Гриневиче, исследователе, который собирал письменность по всей земле, да, и сложил это все, как бы упорядочил, и сказал, что там, что всего существует на земле 150 или 151 символ, кажется. Так вот, сердце наше тоже дает 150 или 151, я вот точно не помню, вот это вот, когда кардиограмма чертится, да, разные рисунки, и этих рисунков как раз ровно 150, то есть наша душа говорит с нами на русском языке. И все, кто сейчас забывает русский язык, переходят на латиницу или говорят вообще, живут в другой стране, они для своих душ с иностранцами. Вот какая оказия. Вот поэтому сила нашего языка, слова, волшебна. Поэтому мы можем, и мы не просто можем, мы и творим посредством этого. Какие слова мы больше чаще в жизни произносим, то с нами и происходит. Если мы, у нас определенно какие-то там есть слова-паразиты или еще какие-то негативного характера, так это же отражается и на здоровье, и в судьбе, и в событиях, и так далее. Ну что-то мы, наверное, заговорились. Может, пора... Ну давай. Песенку. сделать. Я вот по поводу этого хочу сказать. Сейчас не спеть, а попросить тебя, чтобы ты поставил песню «Ура». Вот эта песня задает как раз... Я написал ее давно. И родилась она очень интересно. Меня как-то смс-кой поздравляют мой друг с 23 февраля. Ну, там поздравил, я думаю, ну, надо ему ответить, и пишу ему четверостишье. Потом еще кто-то меня поздравляет. Пишу еще четверостишье другому, еще только несколько четверостишье так написал, потом думаю, слушай, ну такие четверостишья хорошие. Может, что-то с ними сделать? Вот сел и сделал песню. Получилась вот такая замечательная песня, которая дает, формирует правильные события, и надеюсь, что скоро они вот сбудутся, по крайней мере, у нас здесь, на Донбассе. Хорошо, давай послушаем песню «Ура». Это уже будет в записи, а потом продолжим наш разговор. Что кончилась война. Мы ликовали, мы смеялись. Война ведь, братцы, не нужна. И то, что долго так томилось, как солнце, ждавшее утро, вдруг в наших глотках разразилось священным возгласом «Ура! Ура!» Птицы весело поют, а значит, воевать не надо. Уж лучше пусть посуду бьют, где с каждым тостом, с новой силой извергнут, как вулкан, гора. То, что в боях нас сохранило, победоносное ура, ура! Наш отряд, повсюду радостные лица, победу празднует наш брат. И где-то там, за этим лесом, горланит шумно детвора. И старый дед встает из кресла и слышит громкое «Ура!» Как гром гремит, ура! Да, вот такая песня у нас прозвучала. Ура! 12 декабря 2018 года, среда. У нас на одном из современных календарей «Силы русской песни». Это наша сегодняшняя тема живого эфира. Алексей Орлов и Светодар, Роман Суханенко в эфире Народного славянского радио. Хорошая песня такая, заводная, заводная. Эта песня... Продолжай. Эту песню Владимир Алексеевич с Натальей Владимировной решили сделать гимном нашей литературной школы. Ну, так называемой литературной школы. Ну, я... Да, хотя там, хотя вступление там так, ну, скажем, военное, не литературное звучит. Да, это да. Ну, вот что еще по поводу силы, силы слова и силы стихотворения. Вот теперь мы перейдем к нашим кассидам. Старорусское название стиха, стихотворения, кассиды. Так вот, почему кассиды? Почему именно стихотворения, или, а еще лучше, когда они поются, работают намного сильнее, чем обычная вот такая наша простая речь, проза? Дело в том, что когда мы говорим, пишем стих, да, у нас звучит ритм, и у нас есть рифма. А это, так сказать, то есть усиливая звуки каждой буквы, каждого слова, частоты, да, которые каждый из себя представляет определенную частоту, определенные образы, несет за собой определенную силу, определенные качества. Плюс мы составляем из этого равные строфы с определенными частотными характеристиками. То есть у нас в каждой строфе, да, несколько слогов. Да, вот мы же говорим и соблюдаем какой-то ритм. И вот количество этих слогов и их отношение между собой, то есть само количество уже несет какое-то качество и силу. И их соотношение, вот этих количества и качества, то есть чар соотношения, несут дополнительные качества. То есть если изучать это глубоко и рассказывать, это можно рассказывать очень долго, и ну, об этом лучше, наверное, написать книгу. Потому что за час, за два об этом не расскажешь. Но факт в том, что все у нас... Как бы это нам кажется, что все по наитию, все стихийно, а на самом деле все гармонично, все структурировано. И вот это все гармоничное, структурированное, сформированное, оно начинает работать. Оно начинает работать и созидать вокруг себя пространство, создавать события, создавать формы. То есть, создавая определенную конструкцию из букв, слов, строф, и четверостишие, либо пятистишие, либо шести, либо восьми, неважно. Обрыв связи. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Восстановлена связь. Напоминаю, 12 декабря 2018 года, среда. «Силы русской песни» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Светодар, Роман Суханенко, Алексей Орлов в студии. И мы продолжаем наш разговор. Кто-нибудь напомнит, на чем было прерывание? Ну, в принципе, я помню так вкратце, ну, примерно откуда у нас прекратилось. Я начал говорить, подробно рассказывать о стихотворении, о том, что оно содержит, и что это большой комплекс, что стихотворение... Я помню, просто конкретных слов я не помню, где-то оборвалось, потому что сразу пришлось лазить по базе. Ну, я так попробую, в общем, повторить. Ну, есть буквы, да, аббревиатурные буквы, из которых состоят слова. Это образы, частоты, характеристики, качества. Они создают слова, слова создают фразы, строфы, из которых состоит стихотворение. Каждая строфа содержит тоже свою частотную характеристику, потому что она ограничивается определенным количеством слогов. А соседние строфы, первая, вторая там, и так далее, между собой создают соотношения, которые создают еще качество. То есть в комплексе стихотворение стихотворение создает целый комплекс, целую огромную форму, целый агрегат, который именно нацелен на то, чтобы создавать, формировать события, создавать что-то. То есть все это, если изучать глубоко, это очень, очень серьезные знания, которые мы с вами должны восстанавливать, которые мы утратили. Но до сих пор этим пользуются, и нам не запрещает никто этим пользоваться. Мало того, это все всюду звучит, с экранов телевизоров, с эфиров радиовещания. Звучит что в основном? Звучат песни. А какие песни сейчас разрешают, не цензура, так сказать, а, так сказать, массовая востребованность, как нам рассказывают, или то, что тем определенным исполнителям и артистам разрешено выходить в эфиры и вещать на всю страну, там, на весь земной шар, а некоторым туда вход строго запрещен. Потому что те, кто несет похоть, разрушение, всякую дрянь, тем можно. А те, кто начинает задумываться об этом и созидать, их убирают со сцены. Вспомните, сколько у нас таких случаев было. С тем же Ленноном, с тем же Цоем, с тем же Высоцким, с тем же Юрием Хоем, да? Сектор Газа, помнят все, да? Вот. Вот так случается со многими артистами, которые начинают осознавать, что они являются творцами и созидателями или либо разрушителями, и начинают делать правильные вещи, и их тут же убирают в сторонку, либо вообще убирают из жизни. Так вот, этим пользуются, до сих пор пользуются наша закулиса, наши, так сказать, спецслужбы. И все это, все оказывается доступно. Все находится у нас в руках и у нас в нашем организме. Мы можем сами создавать все, что мы хотим. Все те же заговоры, все те же требы, славы, все, что мы хотим, мы можем создавать сами и создавать мир вокруг себя, тот, который мы хотим видеть. Вот в этом-то и суть, и сила русской песни. И плюс ко всему, вот мы теперь дошли до музыки, до музыкального сопровождения. А музыка — это тоже волшебная структура, которая тоже говорит. Она тоже говорит частотами, тоже говорит качествами, тоже говорит числами и их соотношением. Вот если вообще разобрать музыку, музыкальную гармонию, то это сплошь и рядом, особенно классическая, академическая гармония, музыка, да, она вся кишит золотым сечением. То есть наш мир вообще построен на базовых числах. И вся основа всех структур, всех материй, которые находятся в мире, из того, чего мы сами состоим, что вокруг нас, любая материя, все по золотому сечению. Это все золотое отношение. А музыка — это и есть золотое отношение. И почему нашему уху приятны определенные мелодические ходы? Потому что они так или иначе близки золотому сечению. А если какие-то ходы по секунде, по кварте, по квинте, и по остальным интервалам, это уже определенные качества. Но основа музыки всегда является собой золотое сечение, потому что трезвучий аккорд построен на золотом сечении. А у нас вся музыка построена на трезвучиях. И сила трезвучия пошла из народной песни. Почему рок-н-ролл завоевал весь мир? Да потому что это обыкновенные, народные, русские, славянские или неважно, земные наши плясовые песни, которые тоже состоят из двух-трех аккордов по золотому сечению. Тоника, субдоминанта, доминанта — это вот как раз это и есть те критерии золотого сечения. Ну что, давайте тогда музыку. Гитару в студию. Ну, начнем говорить о волшебных песнях. Уже сейчас не о теории, а уже о практическом воздействии. Вот сейчас предоставлю вашему вниманию песню, которая называется «Хватит». Она, конечно, не очень хорошего содержания, но она отражает действительность и взывает к осознанию, к тому, чтобы люди просыпались. И что произошло с этой песней даже в записи? Что она вообще делает с людьми, как она воздействует? Мой друг живет в Харькове. Сейчас в Харькове, ну, вы знаете, на Украине сейчас во власти у нас националисты, да, и всюду пропаганда вот это вот фашизма, так сказать, неофашизма. И это было, наверное, года два назад, он мне рассказывал. У них в Харькове на площади собирается какой-то митинг, какие-то организаторы начинают что-то там, начинают втюхивать что-то людям, лапшу навешивать. А он как раз в это время проезжал на машине. А у него на флешке мои песенки под гитару записанные. И он просто слушает, когда едет куда-то там по делам. И он остановился посмотреть, что там происходит. Заехал там на площадь, как он сказал, и решил включить песню, вот эту песню «Хватит». Открыл двери и включил. Так вот, к концу этой песни митинг разошелся, и остались только организаторы и сам этот товарищ, который вещал в микрофон. Плюс к ним подошли люди, стали подходить к машине. И когда рядом с ним стояла, он заметил, что стояла мама с дочкой. И дочка говорит: «Мама, вот не этого надо слушать, а вот этого дядю надо слушать». Ну, вот таким вот чудесным образом песня разогнала гимн. Ой, гимн, говорю, это митинг. Слушаем. Вода населена земля рабами, и всюду воспевают гимны лжи. Где заняты работой, не делами, счастливым здесь никто не может быть. Пока мы доверяем паразитам, которые нам продают наш хлеб. Пока знать правду можно лишь убитым, не рай нас ждет, а только грязный склеп. Родина моя, встань, красавица, встань, отец и сыновья, хватит маяться, хватит. Хватит всё сложить всю безродному. Пока мы верим в то, что деньги сила, и не поймем, что это злой обман. Пока за деньги машет поп кадилом, нам Богом будет голубой экран. Пока мы доверяем лженауке, где каждый загребает под себя. Пока нас делят чьи-то злые руки, нас будут, как и прежде, истреблять. Родина моя, встань, красавица, встаньте, сыновья, хватит маяться, хватит. Ты, батенька, революционер. Ну, это старая песня. Сейчас таких стараюсь меньше исполнять, потому что песни воздействуют в первую очередь на исполнителя. И это как же на тебя песня-то это воздействует, если ты сам ее написал? Ну, дело в том, что кто исполняет, у того, у первого и проявляется качество песни, ну, и вложенных в нее, так сказать, образов и качеств. Ну, то есть исполнитель. Если он поет, они... И как она на тебе отразилась? Ну, не, я, вот именно я не знаю, как она на мне отразилась, но то, что, во-первых, то, что я живу в условиях вялотекущей войны, это уже не радует. А, ну, я и говорю о том, что если человек, например, поет о несчастной любви, так у него-то и будет несчастная любовь. В первую очередь у него, а потом у всех остальных, кто слушает эту песню и подключается к этому агрегату этой песни. Каждая песня уже, особенно шлягеры, они же создают определенные агрегаты, эгрегоры. Их же слушали миллионы людей. Это огромный агрегат. Это, ну, так можно сказать, даже оно сильнее любой, там, как считают христиане, там, животворной иконы или мощей святого. Вот. Ну что, давайте теперь о хорошем. Ну, давай, попробуем в позитивчик перевести. Мой мир – это счастье. Мой мир – это радость. Здесь власть, здесь мудрость и благость. Мой мир – это счастье, мой мир – это радость. Гармония силы, стихии и люди. Когда-то так было, так есть. И так будет в гармонии силы, стихии, люди. Мой мир — это вечность, где все совершенно. Мой путь — бесконечность, она всеблаженна. Мой мир — это вечность, где все совершенно. Мой мир света барит и рай мной рожденный, где плат крепче стали, огнем закаленный. Мой мир света болит, рай мной рожденный, живу ради жизни, творю, созидаю и новые мысли в любви обретаю, живу ради жизни, творю, созидаю. Мой мир — это счастье. Мой мир — это радость. Любви здесь власти, здесь мудрость и благость. Мой мир — это счастье. Мой мир — это радость. Да, позитивненько, хорошо, весело. Весело. А как эта песня родилась? Эта песня? Да вот хотелось чего-то хорошего, хотелось как-то измениться самому, в первую очередь, и изменить все вокруг себя. Ну, вот у меня была одна песенка, называется «История Вани Абрикосова», и она родилась примерно таким же образом. Было очень дурное настроение. Думаю, а я вот назло дурному настроению возьму и хорошую, веселую песню сочиню. Вот так вот примерно и это родилось. Ты когда в плохом настроении, наверное, у тебя хорошие песни так и должны рождаться, да? Ну да, это как бы будет, бывает напоминанием о том, что не нужно понижать частоты. Нужно всегда оставаться в хорошем расположении духа и на высокой частоте. Ну вот в этой песне слышны какие-то обороты, которые и с одной стороны славянские, а с другой стороны и не совсем славянские. Это так задумано, чтобы такой Ну, может быть. Это в музыке ты имеешь в виду? Да, в музыке. А, да, да, да. Это не. А, вот, видишь, ты как раз мне и напомнил вообще одну из составляющих сочинения этой песни. Дело в том, что это, когда у меня было вот это открытие, когда я открыл для себя, что вот это вот чудо рок-н-ролла, которое завоевало мир, что это всего лишь наши народные плясовые и так далее песни, и что я понял, что они строятся по золотому сечению, по основным вот этим вот вещам. И я как раз на основе вот таких вот аккордов и трезвучий, и построению гармонии создал вот такой вот гармонический ряд, который балансирует. Ну, это, в принципе, нюансы долго рассказывать. Но вот она была создана именно в музыкальном плане для того, чтобы посмотреть на вот этот эффект, который будет от вот этого, от моего открытия, и то, что я вот таким образом попробую сделать песню. Ну вот, как бы получилось, и она радует, не только меня радует. Угу. Надеюсь, тебя порадовало. Ну, в общем, да. А где-то эта песня испытывалась на людях, какие-то мероприятия, как они воспринимают? Да, да, конечно, конечно, людям нравится. Мы сейчас с другом Владимиром Чечанидзе, он организовал концертную бригаду несколько лет назад. Вот мы сейчас ездим по различным местам и предприятиям, и с благотворительными концертами здесь у нас, на Донбассе. Ну, в том числе и приходится выезжать на военные части и на передовую. Потому что там ребятам этого не хватает, они там находятся практически... Особенно на рубежах, они там находятся круглосуточно, и у них там вообще никакого отдыха и никаких, так сказать, никаких отдушин. А мы поднимаем дух и радуем. То есть то, что было вот во времена Великой Отечественной войны, когда бригады выезжали, да, поднимали дух, вот этим вы занимаетесь? Да, да. Ну, кроме того, мы выступаем здесь и по школам, техникумам, ну, в общем, учебным заведениям, по домам престарелых, по больницам, госпиталям. Понятно. Ну, иногда нас приглашают на городские мероприятия. Там городские, там какие-нибудь или областные. Ну, вернее, это уже республиканские. Да, ну, посмотрели, что сила русской песни – это и слова, передающие образы, и звукоряд определенный. А про ритм что ты можешь сказать? Про частоту ритма или вообще ритм? Вообще ритм, потому что ритм – это одно из проявлений души народа. Ну, взять, например, кавказские, там один ритм. Возьмем азиатские, там другой ритм. И, естественно, инструментарий под это подходит. Где-то достаточно... просто бубна, который будет монотонно стучать, а где-то прям такая дробь, что попробуй повтори. Ну, так это все зависит от того, ритм зависит от того, для чего создается композиция или песня. Ну, для разных, где-то там для пляски, для создания каких-то там... Ну, то есть пляска тоже создает определенную и частота, и ритм, и танцы, и песня. В комплексе это тоже все части формирования все той же нашей вселенной, да, все наших событий, нашей жизни и так далее. И разные ритмы, они-то и проецируют разные качества. Ну, например, если... В основном обычные такие песни, да, вот добрые, хорошие, гармоничные, они звучат в ритме сердца, то есть примерно там 60 ударов в секунду, да, такие спокойные, умиротворяющие. А если нам надо что-то там, ну, подняться вперед, там, либо на войну, либо там поработать, либо дом построить, либо там, не знаю, в поле поработать, хотя раньше у нас поле не пахали, а орали. То есть воздействовали звуком на него, чтобы растения росли. Вот поэтому и ритмы разные. Ну, конечно, высокие, очень завышенные ритмы, которые сейчас используются в тяжелой музыке, это вот трэш, дум и так далее, там частота, я не знаю даже, какая у них частота, там, где барабаны сливаются, частота ударов барабана сливается в один звук. Это уже, конечно, более разрушительные воздействия. Плюс ко всему, что и ритмы, и звуковые воздействия раньше же использовались нашими предками на войне. Раньше ведь не убивали. Раньше воздействовали на противника, чтобы его лишить силы, чтобы там, преобразить его, чтобы он там, волшебным способом, например, вытягивали челюсти там, или в голове, какие на голове выращивали рога, чтобы человек, ну, или человек, либо другая сущность перестали использовать тот же звук, свой речевой аппарат и мыслительный аппарат для того, чтобы вредить нам. То есть раньше не убивали, раньше просто противника лишали силы. А потом уже, конечно, когда уже наши захватчики остервенели совсем, нам пришлось принять, так сказать, закон, выйти закон, и наши предки начали убивать своих врагов, потому что они нас убивали. Вот тут такие разного рода воздействия. Вот, например, музыка Death, Thrash, Metal. Это как раз музыка, скорее всего, военного порядка для разрушения, для уничтожения народа, населения. Помимо ритма, помимо слов и мелодики, и гармонии, еще существует инструмент, на котором воспроизводится музыка. Вот мы уже говорили с тобой, коснулись трэша. Но трэш – это или heavy metal, или что-то такое. Что ты можешь сказать про современное звучание, где металл, где много чего такого электронного, которое неестественно для человека? Ну, на самом деле, что страшного, например, в рок-музыке? Да ничего страшного. Ну, в обычной, в классической рок-музыке, даже в том же хэви-метале. Ну, ничего страшного. Там обычные ритмы, ну, пусть немножко ускоренные. Там обычная гармония, классическая причем гармония, обычные мелодические ходы. Единственное, что там звучит разрушительно, так это перегруз гитары, и все. Потому что гитара с перегрузом, это distortion, он звучит, он уже задает частоты, вот эти вот искажающие. Потому что там частота, ну, во-первых, это же перегруз. Это когда частота, вот можно любой настроить гитару обычную, да, акустическую, и накрутить ей звук, и она будет через перегруз, она будет как distortion работать. Ну, то есть это искажение. Единственное, вот это и все. А так-то это нормальная музыка. Ну, если не считать, конечно, тексты, которые они там пишут, иногда совсем неположительного порядка. Угу. А так все замечательно. То есть так все хорошо, замечательно, как в анекдоте. Так ты, парень, неплохой тогда. Да, но только вот distortion. Но если учесть, как еще исполняют, ну, это да, и сами тексты. Ты сказал, что тексты – это уже второй минус, так еще и постоянные вопли и крики. Это, конечно же, уже не только distortion. Здесь много чего такое всплывает. Знаешь, какое вот смотришь на людей, которые подходят, например, и дрыгаются, как будто бы с ними происходит какая-то страшная-страшная истерика. Волосами, головами дергают. Так думаешь, не отвалится случайно, нет? Ну, прикольно, они считают, что это прикольно. А кто-то для того, чтобы прикол усилить, прикалывается где-нибудь там каким-нибудь наркотиком. И тогда вообще полный кайф, как они говорят. Так что уже три варианта я увидел, кроме как просто классическая музыка. Это, знаешь, как в бочку с хорошим медом что-нибудь такое капнуть или уронить, плохо пахнущее. Не, ну так потому они использовали рок. Рок же чем характерен? Даже классический рок после рок-н-ролла, который пошел, он все равно характерен тем, что гармонический ряд, трезвучий, да, он остается прежним. Там какие-то они вставляют вот эти вот свои соло-партии, да, когда там уже без, так сказать, более бесструктурная такая, более вязкая вещь. Но основная это мелодия, которая поется под аккомпанемент, она создает тот же гармонический ряд, как и при любой песне. То есть тоже воздействие. То есть, но плюс ко всему они подключают разрушительные воздействия через дистоушен, через вот эту революцию, там, противостояние всему и вся, через ненависть, злобу, там, черноту и так далее, подражание каким-то силам сатаны и так далее и тому подобное. Ну, то есть наполняют форму, наполняют еще и содержанием негативного характера. А так... Ну, вот и четвертый элемент, да, так все хорошо. Четвертый элемент, там, подражание сатаны. Угу. Ну вот, например, если послушать Бон Джови, у него же такие классные, веселые, ну не веселые, а такие вот мелодичные, красивые песни. И он поет там в основном, ну конечно, о несчастной любви он поет, это тоже нехорошо. Но более-менее-то, он же не поет, как он там, я там тебя убью и зарежу там или еще что-нибудь, и закопаю на кладбище. Как многие наши западные рок-группы и поют. Ну да, просто поют о том, что у нас не будет продолжения, у нас не будет продолжения рода, мы никогда не встретимся с тобой. Да, вот так же слушайте меня, никогда не встречайтесь ни с кем, никогда у вас не будет продолжения рода. В общем, возьми от жизни все, сдохни молодым. Жвачка и рок-н-ролл. А так вообще все хорошо. Ну да, рок-н-ролл. Умереть молодым, да. Вот и весь рок-н-ролл. Ну да, в общем, получается интересная связь. Уже мы нашли 5 элементов разрушающих в этих песнях. А так вообще все здорово. Получается, что взяли они привычный для человека классический стиль, да, нашей гармонии, то есть... и развернули так, чтобы эта упаковочка в себе несла столько яда, что даже понюхал и уже все, и с ног долой. Да, использовали наше оружие созидания для разрушения нас же. Самих. Ну вот. Да, а так ничего страшного, да. К чему мы и подходим, что нужно оружие использовать по назначению, вернее инструмент, это не оружие, это инструмент. Причем инструмент созидания в первую очередь, он для того и был создан. Так вот нужно возвращаться к истокам и использовать его только по назначению. Давайте созидать песни, давайте созидать стихотворениями. А что творится сейчас у нас в мире поэзии? Я как не послушаю поэтов, а я очень со многими поэтами знаком и сам состоял и состою в некоторых литературных сообществах. И, ну, они же живут вот несчастьем, вот все плохо. У них все стихотворения о том, что как все плохо, как же у нас все плохо. Как же, у меня даже была песня, я, ну, правда, ее подзабыл, так и называлась «Песня для поэтов-нытиков». А у нас в основном поэты все и есть нытики. Но если ты говоришь о проблеме, вот мое личное мнение, если ты говоришь о какой-то проблеме в своем стихотворении, значит, ты должен в этом же стихотворении рассказать, как выйти из этой проблемы и куда идти, направлять. Куда направляться, потому что поэты, пииты, барды, и баяны, сказители, это было высшее жречество всегда. Всегда народ шел за ними. Они были ведущими. Они указывали народу в направление к свету. Они их обращали к божественному. Так вот, этим и должны заниматься пииты, баяны, сказители, авторы-исполнители, поэты-песенники и так далее и тому подобное. А сейчас они занимаются тем, что они мусолят свои проблемы личностного характера, либо проблемы там, в стране, в городе, глобальные, там, мировые какие-то. В любом случае, если ты начинаешь об этом говорить, говори о том, что как нужно к этому выйти. Обращай людей к свету, чтобы они знали, куда выходить из этого. А так, конечно, и что тогда получается, если мы все плохо? То же самое, что делает рок-н-ролл. Сдохни молодым, что тогда жить дальше, если все плохо? Если ничего не нужно делать? Светодар, но ведь об этом им не рассказывают. Никакой социальной нагрузки на поэтов не возлагается, никакой цензуры в этом смысле нет. Человек, сказано так, ты свободен, что хочешь, то и вороти. Вот приходит тебе вот это завывание в голову, ну давай это завывание всем людям выноси. А для того, чтобы это было как бы так нормой, мы по телевизору таких же завывающих покажем. Мы еще устроим конкурсы, где такие завывающие могут прийти и повыть дружненько. «Ах, как девчонка меня бросила! Ах, какой пацан такой вообще прошел, но на меня не посмотрел! Ай, ну что ж, девчонки, делать, я пойду утоплюсь!» Ну и так далее. В общем, позитивчик на позитивчике позитивчиком погоняет. Так точно. Ну, в общем, мы так и живем. Да. Давай еще что-нибудь споем или послушаем. Ну, думаю, сейчас подошло время к преображению нашего мира. И мы, это сейчас обращаюсь к тем, кто сейчас уже на пути к возрождению наших традиций, нашего прошлого, к возрождению былой мощи наших богов, кто их почитает, кто их славит. Вот сейчас я хочу, чтобы ты поставил песню «Гимн возрождения православной Руси», где перечислены боги нашего первого пантеона, пантеона Господа Ра. И эта песня, ну, это не, этот гимн, он родился тоже не случайно и не просто. Мы, когда в очередной раз ехали с выездного семинара от Владимира Алексеевича Шемшука, это не так. Нас пригласили на возрождение. Знаете, так фестиваль возрождения в Геленджике, над Геленджиком. И вот мы там были, и я там приобрел гусли крыловидные. И начал изучать эти гусли, да, и в обратной дороге через Ростов мы ехали, заехали к нашей подруге поэтессе Раисе Григорьевне Кореневской, у которой мы погостили. И я часто хожу там, рядом с ней растет старинное дерево, тополь, видимо, еще оставшееся со старого леса. А рассказывали старожилы, что там все было в лесах, и когда еще строили новостройки были в Советском Союзе, там еще оставили лесополосу старого леса. И вот, видимо, это старое дерево, огромнейшее дерево, его, наверное, вчетвером или впятером в обхвате нужно. В общем, у него мощная сила, у него есть мощная сущность, у которой есть имя. И вот с этой сущностью я дружу, общаюсь. И как раз в этот период я начал изучать гусли. А идею гимна вообще 24 богам первого пантеона я уже носил как бы давненько, думаю, нужно сделать это. И вот в этот момент как раз мне подарили вот эту незатейливую мелодию. И я по возвращении в квартиру взял гусли, и она как раз ложится там. Гусли-то они не богаты на разнообразие гармонического разнообразия в аккордах. Но все равно. И вот получилось, что вообще даже уложилось в обычные два аккорда, в обычный народный напев. Вот такая. И получилась очень мощная вещь, которую уже коллективно провели. И воздействие коснулось, ну не буду подробности рассказывать, воздействие коснулось уже планетарного масштаба. И об особенностях написания могу сказать, что когда я написал и репетировал, сам тренировался играть и петь много раз, во-первых, она очень длинная, а во-вторых, я повторял ее несколько раз, на улицу не выходил, а потом ребята мне сказали, вечером уже пришли, говорят, слушай, это ты что-то, это не ты-то тут наделал, но тут двойная радуга над Ростовом. Так вот, эта песня уже при ее создании творила чудеса. Вот предлагаю всем послушать ее. Но она на самом деле очень длинная, мы ее целиком будем слушать? Ну, если есть возможность. Целиком, если нет, то несколько куплетов. Хорошо, запускаем гимн возрождения православной Руси. Так точно. Поднимаясь, расправляет крыло вольных прадедов святая Русь. Крепнет мощь ее и духа, сила была, так и ныне будет пусть. Крепнет мощь ее и духа, сила была, так и ныне будет пусть. Воют семь ветров стребожьи внуки, ночь нечистых духов тьму. Святая лила палит лень и скуку, страх, сомнение, печаль, тоску. Святая лила палит лень и скуку, страх, сомнение, печаль, тоску. Могощ матушка земли былинной мощью наши телеса полонит, и владычица морей старинных свет купалом нам благоволит, и владычица всех вод старинных свет купалом нам благоволит. Навь пречистая, кумир наш венчий, славы мы твоим богам поем. Пусть, как прежде, будет весь путь млечный раем светлым, коим был наш дом. Пусть, как прежде, будет весь путь млечный раем светлым, коим был наш дом. Возвращается к нам знание и сила, истин свет, что людям дарит Хорс. Все хорошее, что в Яре было, судеб наших праведный протор. Все хорошее, что в Яре было, судеб наших праведный протор. Возвеличены славяне, русы, вновь держава наша Русь цветет. И хранит веля супругов узы в свет, а бабе наш народ живет. И хранит веля супругов узы в свет, а бабе наш народ живет. Процветают славных русов людство, во добро и в радость мастерство. То, что свентовитом богом русов утверждает жизнь и естество. То, что свентовитом богом русов утверждает жизнь и естество. Славна мудростью земля родная, мудро умный с нами Бог наш верь. Слава яви светку миру рая, кто удачей балует людей. Слава яви светку миру рая, кто удачей балует людей. Но фоном пускай она звучит, песня на самом деле хорошая, просто эфир не резиновый, фоном еще 7 минут 20 секунд она будет звучать. А давай с тобой дальше продолжим. Напоминаю, что 12 декабря 2018 года, среда, сила русской песни. Святозар Роман Сханенко и Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Живой эфир. Вы можете писать свои реплики и вопросы на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите выпадающее верхнее правое меню, чат-беседка или беседка-чат, кому нравится. Один раз можно там зарегистрироваться. Если вы уже зарегистрированы, то, пожалуйста, пишите свои вопросы, реплики, обсуждения, общайтесь с друзьями. Ну или у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio, тоже можно что-то написать и получить ответы. Пора нам уже скоро ко второй части переходить. Давай немножечко еще поговорим про силу русской песни. И потом уже перейдем ко второй части, где мы разбираем вопросы, реплики, которые во время нашего эфира, во время первой части, поступали на указанных ресурсах slavradio.org и на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Что еще можно дополнить к силе русской песни? Что еще надо нам подчеркнуть? Может быть, про инструменты поговорить? Вот гитара у тебя в руках, но гусли звучали. А, да. Да. Про инструменты мы не договорили, да. Мы начали разговор про инструменты и что-то зациклились на разрушительном воздействии рока. Так вот, чем интересны инструменты? И причем струнные инструменты. Это в основном-то у нас преобладают струнные инструменты, да? Ну, хотя первоначальные, самые простые, с которых все начиналось, это духовые, да, всякие трубы, сопилки, гуделки. Как там у Винни-Пуха? Пыхтелки там еще. А, пыхтелки. Сопилки, пыхтелки сочиняю я неплохо иногда, да. Да. Вот. Но дело в том, что сам инструмент, ну, вот даже взять гитару, да? Форма. Вот что напоминает вот эта вот форма гитары? Она напоминает человеческое тело. Наверное, не просто человеческое тело, а тело женщины, скорее всего, потому что для мужчины слишком рельефно. Гитары разные бывают формы, но вот эта как раз она более женского характера. Ну, мой глаз алмаз не обманешь, я сразу примечаю формы, к кому относится. Так, ну хорошо, на форму обратили внимание. Это раз. Форма, сама коробочка, да? Сама коробочка, она уже содержит какие-то меры. Причем меры тоже непростые. Вот если взять вот эту, хотя бы даже вот эту гитару, сама коробка резонирующая, в длину она примерно совпадает длине моего позвоночника. Так же, как и струны. А зажимая струны на определенных ладах, мы создаем тоже вибрацию определенных мер, которые тоже могут, не могут, а они должны совпадать, и они совпадают, и они резонируют, и, точнее, синхронизируются с нашими мерами. Наши меры – это наш рост, наше сажень, это то, что мы сидим, вот наш, от копчика до головы, косая сажень, размер позвоночника, аршин, наши плечи, плечо, локоть, кисть, палец, дюйм, вершок. Ну, то есть, ну, мер у нас много. Плюс ноги, и там тоже меры. И все эти меры вот в инструментах при совпадении вот этих вот всех вещей, а если еще оркестр или ансамбль состоит с различных инструментов, где присутствуют все и солирующие, первая, ну, там, прима, секунда и так далее, и так далее, и бас, и контрабас, то есть где присутствуют все меры, они примерно охватывают весь диапазон человеческих мер, примерно, и охватывают, а люди-то все примерно одинакового роста, там, ну, с небольшой разницей, то есть учитывая вот эти вот все сглаживания, все равно воздействие и синхронизация происходит. То есть, когда звучит ансамбль или оркестр, это воздействует полностью на наш организм, на наши организмы. И в соответствии от того, что мы играем, какую музыку, так она на нас и воздействует. Что наши ученые тоже подтвердили. У нас же даже есть целая наука, да, там музыкальная психология, плюс там, музыкальная терапия, ну, такие официальные вещи, которые доступны человеку, где доказывается, что музыка воздействует на человека и на природу, то есть на растения, на животных и так далее, и так далее. Да? Помните об экспериментах там, с коровами, с курями, которые неслись там, или давали молоко при классической, либо переставали это делать при рок-музыке, да? Либо эксперименты этого нашего японского друга, который замораживал воду и потом эти структуры. Сейчас очень много исследователей в интернете рассказывают, показывают, как это все это работает. И почему нас сместили со строя 432 вергиевского строя на 440 строй Нотеля. Это, наверное, тоже уже все слышали, и уже все об этом знают, что частота 432 – это, естественно, частота, это частота, которая соответствует нашей планете и всему живому на нашей планете, и, естественно, нам соответствует. Поэтому она с нами более гармонична, более благостно воздействует на нас. И рисунки, которые при экспериментах, при прослушивании, которые рисовали аппараты эти, более четкие и красивые при музыке в частоте 432 Гц. 440 они более размытые. Ну, естественно, разница в 7, 8, 10 Гц, это же разница частоты страха. 7, 8 Гц, да, 6, и сколько там Гц частота страха. Поэтому мы все время находимся в напряжении, а музыка звучит, как я уже говорил, вокруг нас со всех дыр, со всех источников. И она, естественно, звучит в частоте 440 Гц. Естественно, она нас заставляет напрягаться, заставляет нас быть постоянно раздраженными. Мы никогда, в принципе, не расслабляемся, даже когда мы спим. Ну, это мы уже немножко отошли от темы. Еще что-то о музыкальных инструментах. Какие инструменты, на твой взгляд, более всего подходят для славянских родов? О, да как все инструменты, они же... Все ныне существующие инструменты, они же есть все наши инструменты. Все музыкальные инструменты, которые до нас дошли, сохранились в разных народах по всей земле, это все наши инструменты. Тот же индийский ситар, та же скрипка, та же гитара, это все наши славянские, ну, праславянские инструменты, которые до нас дошли. Гусли, я вот для себя вот начал открывать гусли, это вообще волшебный инструмент. И гуслей должно быть много у настоящего гусляра, их должно быть очень много, потому что каждый гусли несут определенно, ну, как мне сейчас в моих исследованиях удалось раскрыть, что каждый гусли, во-первых, гусли чем хороши? Вот сейчас покажу. Вот возьмем вот эти вот крыловидные гусли. Если на гитаре, например, одна длина струн, ну, естественно, когда мы зажимаем на разных ладах струны, да, мы меняем длину струн, и меняется частота, и звук, и так далее, и так далее. Тут вот у нас каждая струна имеет свою длину. И, естественно, каждая струна, ну, может быть, не все, и в данных гуслях не все, но вот эти гусли со мной, они засинхронизированы очень, потому что тут моих мер очень много. Особенно в струнах. Струны отображают очень многие меры, и поэтому, играя на гуслях, почему гусли называются, помните, как там в сказке, гусли-самогуды, от которых люди плясать начинают. Потому что, когда играешь, задеваешь вот эти струны, да, и, то есть ты задеваешь рычаги и меры человека. Вот присутствуют люди, ты играешь, задеваешь эти меры, и люди они начинают вибрировать, и люди идут в пляс. От любой, ну... От характерной музыки они идут в пляс, потому не только из-за того, что они слушают приятную какую-то танцевальную музыку, а из-за того, что идет уже воздействие по самим мерам, по человеческим рычагам. И эти рычаги, они наполняются энергией, и хочется двигаться людям, хочется танцевать, поэтому они идут в пляс. И почему гуслей должно быть много? Потому что ладов, разнообразных ладов, то есть построение... Ну, у нас сейчас что? В основном минорный гармонический, это, ну, там, как-то еще до нас дошли там лидийский, какой-то еще. Но на самом деле ладов множество. Сколько чисел вообще в природе, сколько богов, столько и ладов. Поэтому гусли, я думаю, инструмент был непростой, волшебный, и мне еще придется многое открыть. Интересного в этом плане. И то, что я тут вот этот современный строй гуслей, который идет вот до, ре, ми, фа, соль, ля, си, бемоль, до. Если выстроить таким образом полный ряд, чтобы были все ноты 12-ступенного темперированного строя, то получается, нам нужно 108 струн. А 108 струн – это божественное, число 108 – это число божественное. Это число вообще, так сказать, земного круга богов, 108 богов, после которого уже идет космическое дальше развитие. Так вот, гусли не просто так являются сакральным русским инструментом, как, в принципе, и все остальные. И думаю, что нам нужно всем владеть инструментами, особенно гуслями. Гуслями владеть несложно, там, если играть такие наигрыши плясовые там, или еще какие-то. Если, конечно, более серьезную музыку, там, с более расширенным гармоническим рядом, то там нужно постараться там, с какими-то мелодическими ходами. А так-то, в принципе, освоить инструменты могут все. Плюс ко всему, когда ты осваиваешь инструменты, ты задействуешь мелкие рычаги, то есть пальцы, кисти и локти. А это воздействие на наши высшие тела, душевное, духовное и так далее. И то есть мы сами себя, либо вышивка, да, когда девчонки вышивают там, или вяжут, они задействуют пальчики, да. И все это нас связывает с нашими высшими телами, и у нас, так сказать, открывается третий глаз там, или связь с космосом, кто как называет. Ну, на самом деле мы открываем наши высшие тела и начинаем с ними связываться. А музыка хороша еще тем, что ты извлекаешь ее, что ты, плюс ко всему, что ты задействуешь свои рычаги, ты еще воздействуешь частотами. Ну, очень много всего во всем. Поэтому так кратко объяснить это, конечно, можно только поверхностно. Понятно. Если бы меня спросили, какой из славянских инструментов я считаю более цельным, гармоничным, я бы вообще, не задумываясь, ответил бандура. Потому что в бандуре есть и элементы гитары, и гусли, и звук у нее очень насыщенный. А когда играют несколько мастеров одновременно, то, конечно, это чудо какое-то. И давай я предлагаю... Бандура... Да, что ты хочешь про бандуру дополнить? Я говорю, бандура, арфа, гусли – это же почти одноименные инструменты. Да, только все-таки в гуслях и в арфе там выстроены струны, каждая струна свой звук, а в бандуре еще есть элемент гитары, где можно зажимать лады. Поэтому это инструмент более универсальный, на мой взгляд, и по звучанию. Но надо уметь на нем играть, потому что я встречал бандуристов, которые играть не очень умеют, но очень хотят. Но еще много инструментов нам предстоит открыть, тех инструментов, которые до нас не дошли, которые уничтожили наши недоброжелатели, так сказать. Угу. Ну, я предлагаю сейчас послушать песню, волшебную песню, которая называется «Русь». Звучит она тоже под гусли. И эта песня, ну, вообще, после ее написания и того, как я ее записал, она вообще перевернула мое не то что перевернула, она всколыхнула вообще все мое существо. И я просто осознал, что эта песня, ну просто ее должны люди слушать, должны петь, должны дарить друг другу. И она будет просто возрождать нашу Русь-матушку и пробуждать наши гены, наших великих предков. Предлагаю послушать песню «Русь». Хорошо, она тоже достаточно длинная, 7 минут, поэтому до конца мы не дослушаем, но кто захочет, тот найдет твои песни, и уже и эту, и предыдущую песню смогут услышать. Как говорил маэстро, арфы нет, возьмите бубен, да? А у нас сейчас арфы нет, возьмите гусли. Итак, слушаем «Русь» в исполнении твоем. Русь моей души царица, Русь моей судьбы стезя, Русь летает вольной птицей, ввысь мой разум вознося, Русь священная обитель, Русь добра и света храм, Русь народов прародитель, Русь родов славянских стан, Русь славная моя держава, Русь святость и обряд. Бескрайние просторы, Русь цветущая земля, Русь моря, леса и горы, Русь мой дом, моя семья, сказок свиток, Русь героев череда, Русь всевышнему молитва, Русь любовь. Святого Духа, Русь широкая душа, Русь рука и помощь друга, Русь свет правды госпожа, смертный витязь воин, Русь победа навсегда, Русь для русичей святое, Русь для мира Божий дар, славная лежала. Русь, святость и обряд. Пусть свет твой и твоя слава над миром воспарят. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 декабря 2018 года, среда. «Сила русской песни» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. А в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и светодар Роман Суханенко. Итак, мы с тобой первую часть провели, на мой взгляд, достаточно разнообразно. Поговорили о том, о сём. И пришло время отвечать за свои слова перед нашими радиослушателями. Вопросы, реплики принимаем на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите в выпадающем меню беседка-чат или чат-беседка, кому как нравится. Если не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь, это делается один раз. Если зарегистрированы, то можете сразу же приступать к написанию вопросов, реплик, своих комментариев, просто общаться с друзьями. И также у нас есть на канале YouTube youtube.com/Славрадио, свой канал, как раз Славрадио, это наш канал, Славрадио латинскими буквами, одно слово, не ошибетесь. Вот там вы можете писать свои комментарии, реплики под нашими эфирами, под живым эфиром. Если вы где-то в других чатах пишете, которые не относятся к нашему радио, то извините, мы не видим ваших вопросов, ваших реплик, и, естественно, на них никак не можем отреагировать. Также не забывайте, что здесь приличное общество, здесь мыслящие люди, поэтому варианты гоблиновских коротких выражений с матерком да с ветерком не приветствуются. Сразу такие отправляются в баню. Не обижайтесь, вообще без комментариев, просто в баню и все. Ибо незачем здесь гадость всякую сеять. Ярослава Ярославна, вопрос в эфир. Что или кто является твоим вдохновителем? Да моим вдохновителем является сама жизнь. Сама жизнь ее во всей красе. Это и есть наш вдохновитель. Сама прелесть жизни, сама прелесть того вот этого вот постоянного движения, постоянного роста. Ведь мы должны постоянно расти-то на самом деле, а не зацикливаться на всяких вещах, на которых нас заставляют зацикливаться, когда нам создают какие-то потолки, какие-то стены. И разнообразные вещи, которые нас ограничивают. Наша цель – это эволюция. Наша цель – это вечность. Понятно. Идем дальше. Леха Братан, вопрос эфир. Что вам известно о частотной диверсии смене 432 кГц на 440 кГц? Про гусли скажите, почему издано под запретом рушат нынешних мастеров? И Ярослава Ярославна также добавляет вопрос от себя. Как влияет частота 432 Гц? Спасибо. Ну, мы с тобой... Килогерц сказал, я ошибся, герцев, да, конечно, да. Не килогерцев, герцев. Мы с тобой уже обсудили как раз эту тему по 432 и 440, что это искажение прошло намеренно. Конечно, слышал, я думаю, все, многие слышали о том, что это так называемая диверсия произошла в начале 50-х годов. Планировалась она давно. И, естественно, смена частоты на определенный порядок, да, тем более на частоту страха, конечно же, будет вызывать нехорошие последствия. Но что мы видим вокруг? Кроме того, всего того, что несет сама музыка и само слово, о чем мы сегодня говорим, и что сейчас звучит вокруг, и все в разрушительном аспекте, да, и плюс ко всему этому еще 432. Ну, и что мы получаем? Ну да. Вот то и получаем. Ладно, благодарю. Дальше Евгений Александров. Здравия всем желаю. И сразу вопрос в эфир. Агма, славянская мантра. Это и есть знания, передающие нам предками в духовном плане? Не знаю, что за агма. Я знаю, у нас были минтры, которые читались и богам, и в разные, для разных определенных там процедур, обрядов и ритуалов. Но в основном мы махаминтры используем для вызывания богов. Махаминтры звучат со священными звуками, со священными слогами, которые отвечают за наши так называемые тонкие тела или высшие тела. Ну и, естественно, наше тело жизни физическое. В единственном числе звучит как минтра? Минтра, да. Вот, на конце «ра», поэтому мое такое... Ну, может быть, предубеждение, что такие слова, где на конце «ра», их надо склонять несколько по-другому. Не «минтры», а «минтра и». То есть «ра» должно оставаться, тогда смысл сохраняется. «Минтра и», то есть множественное число. Ну, там, я думаю, в зависимости от того, как это склоняется слово там «ре», это же уже... У нас же вообще падежей много пропало из русского языка. Звательный, тот же звательный падеж, когда мы говорим «отче». Там. Брат, я про другое. Я про другое, это понятно, да. Я здесь не про склонение, а про я то, понял, что понял. Есть вот слово, где каждый слог, он важен. Вот если слог «ра» присутствует в конце, его нельзя изменить на другое, иначе меняется смысл вообще конечно, всего слова. Конечно. Поэтому «минтра» и множественное число, а не «минтры». Ну ладно, хорошо, это мое убеждение, вы можете соглашаться, не соглашаться, друзья мои, просто вот так, как вброс такой информационный я сейчас сотворил. А, про гусли не ответил же, почему гусли уничтожают. Да, конечно, будут уничтожать. Все, что начинает пробуждать людей и возрождать нашу культуру, конечно, все уничтожается. Естественно, эта диверсия делается именно для этого. Вот, кстати, с этими ребятами я-то и познакомился там на Возрождении с мастерами оттуда, у которых сгорела мастерская. И вот они вот... Они, кстати, самоотверженные люди, я вообще преклоняюсь перед этими людьми. Они целыми днями с утра до вечера, вот солнце взошло, они выходят с гуслями и с утра до вечера собирают людей и ведут с ними мастер-классы, обучают людей играть на гуслях. Просто так. Для того, у них просто цель – вернуть гусли в каждый дом, в каждую русскую семью, славянскую семью. И они выполняют свое предназначение, и они делают, и учат. И просто, когда я взял эти гусли, пришел к ним, я просто сказал, я не отдам вам эти гусли. У меня даже денег не было с собой, я пошел у ребят, позанимал денег. И все-таки забрал эти гусли, потому что я, как только их взял, я с ними сросся. Все, я их не захотел отдавать. Я не отдам ему гусли, хоть он дерись. Ну да. Хорошо, идем дальше. Василий Иванович, реплика в эфир. Здравия. Сергей Данилов говорил в своем видео, как влияет на позвоночник русская народная музыка-песня. Классическая и попса, хэви-метал и попса расшатывает нервную систему. Вот такая реплика. Ну, да, конечно. Согласен. Хорошо. Идем дальше. Леха, братан. Кстати, кто-то говорит минтра, кто-то говорит мантра. Ну, они очень близкие, имеют некоторые, конечно, отличия. Ну, вот все равно в любом случае, если есть «ра» на конце, то желательно все-таки после «ра» добавлять «и», а не заменять «а» на «и». Это так, просто продолжение. Там я смотрю в чате, что происходит. Леха, братан. В эфир. Знакомы ли сказители творчества хип-хоп группы «Соль земли»? У школы признался, что из Донбасса. Честно, не знаком. Когда-то в... Ну, раз не закон. Когда-то в юности я дружил с хип-хоперами в свое время. Даже они меня приглашали сотрудничать. Я им написал одну медленную композицию. Она им очень понравилась тогда. Они там балдели. Тогда еще хип-хоп не так сильно был распространен. У нас там что там был? Мальчишник только тогда. И реально такой хороший рок, рэп-группой. А сейчас я современных даже не знаю, не знаком. Ну да, перешел ты этот рубеж. И, девчонка, посмотри на меня, делай как я, да? Идем дальше. Реплика от Василия Ивановича. Когда слушаешь, поешь русские народные песни, песни военных лет и песни 50-х годов, то душа словно в космос улетает. Это то, что касается силы русской песни. Хотя в 50-е годы, да и пораньше, уже под русскую песню много что навалили. И композиторы, представители иных народов. И многие сейчас песни, которые звучали в 50-х, 60-х, они, ну, как бы так немножечко заточены на лады не русские, не славянские. Но многими воспринимаются, как будто бы это исконно русские. Вот так вот, может быть, где-то мимикрия, может быть, где-то подражание. А может быть, на самом деле люди, которые живут на Руси, они вот как-то так внутри переделываются и начинают уже чувствовать себя во всех смыслах русским человеком. Вот для меня это загадка осталась. Потому что вот у одного так, у другого иначе. Смотришь, здесь сработало, а тут как-то не очень. Ну ладно, оставим эту загадку на обсуждение, рассуждение наших слушателей и зрителей. Идем дальше. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Светодар. Как вы считаете, влияют ли обрезанные закрытые предлоги, не оканчивающиеся гласными, например, «в поле березка стояла» по сравнению «в ополе березка стояла» на общее исполнение, делая музыкальное произведение, что ли, более грубым? Не являются ли такие предлоги разрушающими цельность стиха, мира и процветания Донбассу? Ну, я могу высказать только свое мнение. Ну, чтобы уложить в определенный ритм или в стихотворении, иногда и добавляются гласные, либо изымаются, чтобы соблюдать ритм. Поэтому, думаю, это нормальное состояние. И, ну, конечно, когда больше гласных, оно приятнее уху. Но на самом деле наши предки пропевали не только гласные буквы, они пели даже согласные буквы, например. То есть мы даже не, мы можем только представлять, как наши предки исполняли песни, но знаю точно, что пропевались и согласные буквы, поэтому у нас все было певуче и красиво. Да, согласен с тобой, потому что существует мнение, и где-то оно даже очень навязывается, о том, что гласные – это те, которые невозможно протянуть, спеть, за исключением там одной-двух. Но на самом деле при мастерстве правильном можно и шипящие многие продлить на бесконечность, пока у вас там хватает, не произнеся при этом гласных звуков, и другие тоже. Так что не все так однозначно, как иногда нам преподают. Ну ладно, идем дальше. Следующий вопрос к нам пришел от Завирухи. Роман, где можно послушать твои песни? Сайт у тебя имеется? Мои песни можно послушать ВКонтакте, на моей страничке. Так она так и называется. Роман Сухоненко. Либо в группе ВКонтакте называется Светодар. Ты сразу две группы завладел, двумя группами сразу захватил. Не, ну это моя страничка личная, да, Роман Сухоненко, а группа это... Понятно, ладно, хорошо, допустим. Группа ВКонтакте. Итак, дядя Степа, вопрос в эфир. Играл ли ты хоть раз на бандуре? Вот я произнес это слово, теперь отвечай. В руках держал, и даже когда в определенное время работал в Дворце культуры, даже начинал разучивать одну композицию, потому что мы должны были оркестром исполнять, а там народу не хватало, естественно, и во всех мероприятиях были задействованы все. И я вот в тот момент начинал немножечко изучать бандуру, но так и не изучил. Ну, я думаю, все в будущем еще осуществимо. Ну да, взял бы я в руки бандуру, сказал он, взял, подержал и положил. Идем дальше. Дмитрий Исаев. Вопрос в эфир. Здравия, Алексей. Здравия, Светозар. Светодар. Влияет ли как-то на человека отщение на сленге, на исковерканном, видимо, общение? Да, общение. Да, потому что здесь с ошибками. Уж извините, что написано, то сначала читаю, а потом перевожу. На исковерканном, сокращенном русском языке с добавлением иностранных слов. Они в этом ничего страшного не видят, говоря, что какая разница, как передать информацию. Главное, чтоб тебя поняли. Насколько важно общаться литературно и грамотно? Ну, мое мнение, вообще нужно учиться общаться без использования речи. Нужно учиться общаться телепатически, казать. Тогда и проблем меньше будет. А речь использовать именно по назначению, для сотворения мира. Ну, я думаю, что в любом случае, даже сотворяя мир, нужно его сотворять, а говоря, произнося глаголя рецы, да? Правильные слова, не искаженные. Все-таки чем чище слово, тем лучше наш мир. Ибо слово отражает мысли, поэтому тогда и чище мысли. А представляете, человек с чистыми помыслами, человек с грязными, извращенными, искаженными помыслами, какой мир он сотворит? Более того, скажу, что нужно воссоздавать тут первый язык, Сензар, Девнагари, который вот по крохам можно собирать по славянским языкам, по языкам Европы, даже Азии. Все, это все еще впереди, и нам предстоит собрать воедино наш богатый, великий русский язык. Как интересно, ты много чего обещаешь. Ну ладно, посмотрим, что там у нас кто будет собирать. Хорошо, идем дальше. Зверуха, вопрос в эфир. Как считаешь, почему люди слушают песни с текстом без смысла или песни почти без слов? Ну, наверное, из-за того, что они устали от того, что современная песня кишит негативными понятиями и несет только отрицательные смыслы. Поэтому им лучше, конечно, лучше слушать без слов, либо какую-то белиберду, которая ничего не значит. Понятно. Такой. Ну, это мое мнение. Отдых для ума, да, такой? Слишком умный, но послушай глупые слова. Хорошо, Леха, братан, вопрос в эфир. Как сказитель назвал свою гитару? Имя-то дал? Не, имя не давал. Но все инструменты, которые у меня есть, они все живые. Нареченья еще не было. Угу. Понятно. Идем дальше. Дмитрий Исаев. Вопрос в эфир. Где можно послушать записи песен, приобрести диск, если это возможно? Планируются ли гастроли в Саранск? Благодарю. Дисков у меня нет. Все песни, которые записываю дома. И все выкладываю вот ВКонтакте. И иногда периодически выкладываю своим друзьям ссылку на Яндекс.Диски, где хранятся все эти песни. То есть, кому надо, приходите в контакт, я вам все отдам. А с концертами, если пригласите, с удовольствием приедем туда, куда позовете. Ну да, так и вопрос напрашивается, а живешь тогда чем? Ну, до этого работал на телевидении, оператором подрабатывал, так сказать. Потому что я считаю, что любая современная работа, она, это, так сказать, волонтерство. Я вот, если еще до военных действий у нас кое-как можно было там зарабатывать на жизнь, да, то с началом военных действий у нас на Донбассе я осознанно пошел вот на телевидение волонтером, работать, чтобы приносить пользу народу, там, можно сказать, за еду, да, потому что той зарплаты, которая сейчас есть и которая была тогда, это едва хватало на пропитание. А сейчас, я вот сейчас уже почти как год не работаю, но вот как-то удается выживать, что-то где-то перепадает, кто-то где-то даст какие-то продукты и еще что-то. Ну, то есть, волей богов и добрых людей. Понятно. Идем дальше. Жилы Шемшур, вопрос в эфир. А где находится школа Шемшука? Школа Шемшука виртуальная. Она находится... Это вебинары. Это проводится определенная там школа там, по определенным направлениям. собирается народ, и через вебинары, там раз в неделю, и как там по-разному проходят школы, которые потом раз в полугодие завершаются выездным семинаром, где люди делают свои доклады о своих достижениях, наработках в той или иной отрасли, там, направлении, в изучении вот наших традиций, наших наук древнеправославных. И замечательные у некоторых достижения, волшебные, даже можно сказать, что очень много волшебного. Понятно. Идем дальше. Вячеслав Буров. Вопрос в эфир. Правда ли, что есть музыка чисто для мужчин, которую женщинам нельзя слушать, и также чисто для женщин, которую мужчинам нельзя слушать? Ну, вот я с таким вот не сталкивался. Ну, может быть, когда-то так и было, потому что мальчиков и девочек-то в прошлом воспитывали отдельно, пока они не созреют, не станут половозрелыми. Помните, еще до революции у нас были гимназии, да, там где мальчики и пансионы девиц. Они встречались только там на каких-то мероприятиях, балах. И воспитывалось уважение к женщине, мужчине, и мужчине к женщине. И женщине к мужчине, а мужчине к женщине. Правильно сказал? Ну, надеюсь, да. Мало ли что там у тебя на уме, я ж никогда, кстати, никого не справляю, поэтому вдруг так было задумано. Хорошо. Да, на самом деле, я уверен, что есть музыка, которая только для женщин, мужчинам нельзя ее слушать, и для мужчин, которые женщинам тоже не надо слушать. Это где используются слова, связанные с принадлежностью к полу и с усилением половой энергии. Поэтому если, например, женщине слушать песни, которые связаны с усилением мужской энергии, ну, сами понимаете, что там дальше будет. И то же самое, если мужчина будет слушать женские песни, связанные с женскими переживаниями и связанные с ее детородными органами. Что тогда будет с мужчиной? Почему вот всегда опасно, когда женщина воспитывает одна мальчика? Вот у нас сейчас говорят, мужчин настоящих нет. Но ведь вопрос, а кто воспитывал мужчин? Тех самых, которых сейчас нет. Понятно, что была война, многих мужчин повыбивало. Потом женщины воспитывали своих детей, мальчиков. Понятно, что они еще и на работе были. В школах в те времена мужчин было побольше еще. Но после войны как бы так тоже была нехватка. Женщины занимали их места. В детских садах тоже женщины, в яслях тоже женщины. И получилось такое воспитание женского плана, женского характера. Ну а раз мужиков нет, кто-то их место должен был занять. Вот и получилось, что в определенное время женщины взвалили на себя эту непосильную ношу. А теперь сами же женщины страдают от того, что мужиков нет. Вот пришло время мужикам вылезти из-под бабьих юбок, стать настоящими мужчинами, осмыслить, кто они и для чего они. Только так мы сможем вернуть мир в то состояние, которое необходимо, когда женщина – это женщина, мужчина – это мужчина, когда два пола создают одно целое. Они соревнуются, две бабы, одна в юбке, другая в штанах, между собой, кто из них главнее. Ну, это как-то так. Ладно, все вопросы и реплики я прочел. Теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей передачи. Пожалуйста, подводи. Ну что, думаю, итог всем понятен, что нужно петь песни с правильными смыслами, с правильными образами и стараться созидать этот мир, а не разрушать его по возможности. Ну, кто может созидать, то просто обязан это делать. Все творцы, которые пишут музыку, пишут стихи, пишут картины, у них просто призвание, они должны вести за собой, должны созидать этот мир, вести нас и всех остальных к свету, к божественному. Поэтому все, кто слушал сегодняшний эфир и осознали, что и они творцы, и они осознали, что до этого делали неправильно, вот, пожалуйста, постарайтесь теперь делать правильно, учитывая все то, что, о чем мы сегодня говорили. Конечно, эта тема, она большая, ее так за короткий промежуток все и не расскажешь, и не покажешь. Не показал вам вещи, песни, на которых растут растения, например, начинают цвести, или еще какие-нибудь волшебные песни. Ну, то есть, думаю, для будущих эфиров, если еще раз пригласят, мы можем как-то это продолжить эту тему, либо зацепиться на каком-то аспекте этой темы и вместе с вами его изучать, исследовать и, так сказать, дарить миру уже готовые результаты. Еще хотел бы сказать очень важная информация. Недавно был написан гимн человечества. Написан он, их замечательно ложится на музыку Александров, кажется, да, композитора Александрова, гимна Советского Союза. Это получился очень, очень сильное, мощное такое произведение, которое просто не оставит равнодушным вообще никого. Я вот предлагаю, я могу зачитать стихи этого гимна, а вы попробуйте каждый дома пропеть это под музыку советского гимна и почувствуйте, что будет происходить с вами и что будет происходить вокруг. И можете как раз, мы можем даже сделать эксперимент, и вы, вот, произведя вот такие действия, можете потом отписаться в каком-то из чатов о результатах вот этого волшебного гимна. Если, секундочку, если ты еще пришлешь текст, то мы его выложим под видео, и люди, да, и люди смогут сравнить, да, вот как это все действует. Обязательно пришлю. Ну, на моей страничке тоже могут найти этот гимн в ВКонтакте и текст, и обязательно вышлю. Ну, зачитывать? Конечно. Или просто? Конечно, конечно, зачитывай. Хорошо. Едина держава, земля человечья, живая планета, великая Русь, как прежде сияет, и так будет вечно, скреплен небесами народов союз. Славься, человечество, наше свободное, слава героям и предкам Руси, силой Всевышнего, воля народная, светлым свершением нас возноси. В терпимости сила, в сочувствии святость, традиции предков, основа основ, во всем справедливость, открытость, обрядность, единство и совесть, величие родов. Славься, человечество, наше свободное, слава героям и предкам Руси, силой Всевышнего, воля народная, к светлым свершениям нас возноси. За все мы в ответе, нас честность и смелость, в делах безупречность и скромность ведут. Достигли всего, что нам в прошлом хотелось, и новые дали нас в вечность влекут. Славься, человечество, наша свободная, слава героям и предкам Руси, силой Всевышнего, воля народная, к светлым свершениям нас возноси. Благодарю. Благодарю за добрые слова, благодарю за добрый эфир. Тем же, кто продолжает мыслить своими домами, улицами, или, может быть, микрорайонами на нашем глобусе, хочу сказать, прошло то время. Русь – это не Московия, не Минск, не Киев. Русь – это понятие более широкое. Мыслите категориями Руси, а не категориями тех измышлений, которыми нас забили. Только так мы соединимся вместе. И только так наступит мир и порядок на этой земле. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 декабря 2018 года, среда. В виртуальной студии находился Светодар, Роман Суханенко и Алексей Орлов. Мы обсуждали тему «Сила русской песни». На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Рад. Народное славянское радио. Для пытливых умов.